Бабушка, потерпевшая Илоны Прокопенко, вопреки ожиданиям, оказалась еще молодой женщиной. «Вы из полиции?» — испуганно тараща на меня водянистые глаза, спросила она. Я представилась, но Прокопенко, похоже, ничего не поняла. Повторно объяснив, чем занимаюсь, я перешла непосредственно к вопроснику, составленному Карпухиным. «Скажите, как получилось, что Илона оказалась ночью на шоссе так далеко от дома?» «Она давно не жила дома», — опустив глаза, тихо ответила бабушка. «Я говорила следователю, когда он меня допрашивал». Карпухин упоминал об этом, но больше ничего из родственницы потерпевшей вытянуть не удалось. Она утверждала, что ничего не знает о том, что происходило с ее внучкой в последние 4 месяца. Я решила подъехать с другой стороны. «Скажите, Анна Семеновна, у вас есть другие внуки?» «Да», — кивнула она удивленно. «Трое?» «Трое? Они не живут со мной. Мою дочь лишили родительских прав, когда Илоне было 10. Ее место жительства определили со мной, а остальных... В общем, суд решил, что мои условия жизни не позволяют содержать 4, и поместили внуков в детский дом. Так оно и к лучшему. Алька, дочь-то моя, оторва была. Что она смогла бы дать детям? А почему была? Так померла она через год после суда по лишению прав. От чего? От передозировки. Значит, Илону вы вырастили одна, уточнила я. Ну, как смогла, развела руками собеседница. Не жировали мы. Я уборщицей работаю, да еще в школьном гардеробе. Но Илонка всегда была одета, обута. Может, конечно, и не так, как ей того хотелось. Но голой босой не ходила. А потом вдруг залетела, как ее мамаша, в 18 лет. Правильно говорят, что яблоко от яблоньки. А в 18, не в 15, резонно заметила я. Еще не хватало, замахала руками Прокопенко. Я ее старалась в узде держать. Хотя это и нелегко было. Уж поверьте, мамкин характер из Илонки так и пер. Начиная с 12 лет, сладу с ней не было в школе, но меня, слава богу, вроде слушалась. Поэтому я так удивилась, когда она внезапно сбежала. Илона тоже сбежала? Почему тоже? Нет, простите, пробормотала я. Продолжайте. А что тут продолжать? Пожала плечами Прокопенко. Она не выглядела сломленной горем, скорее смирившейся. В общем-то, оно и понятно. Жизнь женщину не баловала, и то, что случилось с одной из ее внучек, лишь еще один удар из многих, которые она уже перенесла. «А что с ребеночком?» — поинтересовалась она вдруг. «Вам не сказали?» К сожалению, стоял выбор между жизнью матери и младенца. Обычно такие вопросы решаются в пользу матери. «Понятно», — вздохнула Прокопенко. «Может, и хорошо?» Илонка и сама-то на ногах твердо не стоит. Она работала или училась? На какие шиши учиться-то? Сейчас же все за деньги, передернула плечами моя собеседница. Работала, на рынке торговала, а в других местах долго не держалась. Почему? Да потому что работать надо, от зари до зари, оплатят гроши. Илона хотела выбраться из нищеты, в которой мы живем. Покоя ей это не давало. Все спрашивала меня. «Ба, ну почему одним все, а другим ничего? Как нам?» Прокопенко ненадолго замолчала, и я не мешала ей размышлять. За последние 20 лет в обществе произошли необратимые изменения, приведшие к колоссальному расслоению. Как, скажите, должна реагировать молодая девчонка на бесчисленные телерепортажи о жизни звезд, об их невероятном достатке, идиотских в своей дороговизне покупках и вечеринках? «Вы в курсе, кто был отцом ребенка?» — спросила я, так как Прокопенко не возобновляла прерванный разговор. «Догадываюсь», — презрительно фыркнула женщина. «Ашот, скорее всего». «Кто такой Ашот?» «Владелец павильона, в котором торгует Илонка. Она, дуреха, думала, он на ней женится. А это, я так понимаю, в его планы не входило?» «Так он же женат, Ашот-то. И что ваша внучка намеревалась делать со своей беременностью?» «Шут ее знает. Она меня в свои планы не посвящала. Я и о том, что она тяжелая, узнала случайно. А потом Илонка вообще пропала. Сумку спортивную собрала и деру. Я с работы вернулась, глядь, ни внучки, ни шмоток ее. Вы звонили ее подругам или Ашоту? Звонила, но никто ничего путного сказать не смог. Ашот давно ее не видел. Кстати, он сказал, что дал денег на аборт и думал, что вопрос решен. То есть Илона деньги взяла. Выходит так. Вы не могли бы дать мне координаты ее подруг? Зачем? Я же говорю, они ничего не знают. Тем парням, которые из полиции приходили, я дала телефоны, но я уверена, что зря. И все-таки, пожалуйста, настойчиво повторила я, вдруг мне расскажут больше, чем полицейским. А вы замужем? Внезапно поинтересовалась Прокопенко, глядя на мой живот. Видимо, этот вопрос являлся для бабушки Илоны главным определяющим, следует ли рожать или лучше избавиться от плода. «Нет», — ответила я, и лицо Прокопенко мгновенно выразило неодобрение. «Да, тяжело, наверное, приходилось Илоне. Я не собиралась вдаваться в подробности, рассказывая женщине об особенностях своего положения и матримониальных намерениях. Ее это, в конце концов, не касается. Сколько жизней можно было бы спасти, если бы самые близкие люди постарались войти в положение и помочь, вместо того, чтобы давить презрением. Сейчас не 15 век, и женщина, слава богу, имеет право сама решать, что ей делать со своей жизнью. С другой стороны, могу ли я судить Прокопенко? Наверное, это было бы слишком смело и самонадеянно. А с возрастом я научилась не брать на себя больше, чем следует в плане субъективных оценок. И все же истории Татьяны и Илоны схожи, несмотря на то, что девушки происходили из разных социальных слоев, обе они не нашли понимания у самых родных людей, а потому были вынуждены уйти.